Глава 32. Погоня. Около коновязи капитан Маджерет поспешно затягивал подпругу на вороном жеребце. Одним прыжком он заскочил в седло и, дав шенкели, стремительно унесся прочь. Когда Фиона и скоморохи добежали до коновязи, он был уже далеко. За телегой в луже крови лежал еще живой возница. Живот его был вспорот одним мастерским ударом от паха до повздоха. Фиона видел такие удары не раз и сразу все понял. Возница, приподнявшись на локтях, с невыразимой грустью смотрел на бегущего к нему со всех ног чеботка. — Прости, браток! — захлебываясь в крови, едва слышно прошептал он. — У него нож в сапоге был. Не уследил я. Чеботок, сев на землю и обняв брата за плечи, тоже все понимал, но не верил, не хотел верить. — Ну, ты чего, Паньша, ты не смей, ты молчи лучше. Но глаза брата уже затянула мутная пелена. Он дернулся всем телом, изо рта пошла кровавая пена. Из последних сил он, схватив окровавленной рукой за ворот кунтуша, прошептал на ухо атаману: — Мамку нашу жалко, ты береги ее, братушка. Его тело выгнулось дугой, дернулось пару раз и замерло. Чеботок сидел на земле весь в крови и прижимал к груди мертвое тело младшего брата. Покачиваясь стороны в сторону, он то ли стонал, то ли тихо пел ему колыбельную. А потом, вдруг задрав голову к небу и до хруста в суставах сжав кулаки, он завыл жутко и громко, как воет в лесу раненый дикий зверь в предчувствии близкой смерти. Пронесся над макушками деревьев его отчаянный крик. Отец Фиона закрыл убитому Паньше глаза и тихим голосом стал читать над ним канон преподобному Паисию от избавления от мук, умерших без покаяния. Скоморохи скорбно стояли рядом и повторяли за иноком слова, осеняя себя крестным знаменем. Чеботок обернулся и мрачно посмотрел на отца Фиону. — Григорий Федорович, кто этот человек? Я убью его! Я понимаю и разделяю твои чувства, чеботок, произнес Фиона, прервав чтение. Мы можем его догнать? Чеботок отрицательно покачал головой. Он соколика увел. Лучшего коня я в жизни не видел. Сзади послышалось чье-то осторожное кряхтение. Оказалось, это мужик в армяке пытался привлечь их внимание. — Тебе чего, Данила? — нехотя спросил атаман. — Тут это... — покусывая длинный ус, сообщил Данила. — Я проследил. Он к старому мосту поскакал. Видать, не знает, что его еще по весне паводком смыло. После этого известия атамана словно подменили. Потухшие глаза загорелись яростным огнем, опущенные плечи распрямились. — По коням! — решительно скомандовал он. — Все, кто может. Мы его, гада, на обратном пути перехватим и к обрыву погоним. Оттуда не уйдет. Произошедшая вслед за этим суета была недолгой. Фион удивился по-военному четкой организации в атаге. Лагерь быстро пустел. Кто верхом, кто на телегах, скоморохи устремились в погоню. Тем же, кто остался, выпала печальная доля подготовить тело товарища в последний путь. Отряд решил перехватить Маржерета у реки, когда тот будет возвращаться, наткнувшись на разрушенный мост. Были опасения, что француз попытается найти брод, но Данила, для которого эти места были родными, заверил атамана, что нехрист скорее утонет, чем найдет переправу. Река в этих местах глубокая, а течение сильное. Скоморохи устроили засаду на краю леса и открытого пространства, отделявшего лес от реки. Через некоторое время на дороге появился всадник, двигавшийся в их направлении. Данила, который первым увидел преследуемого, заорал во все горло, указывая на него нагайкой. «Вот он, вымесок окаемный! Догнали! Я ж говорил!» Но прежде чем он успел закончить, Чеботок, пришпорив своего коня, молча бросился на перехват убийцы брата. Маржарет, в свою очередь, заметив погоню, резко свернул с дороги и стал уходить по кабаньей тропе вдоль реки. — От леса его отсекайте, вражину! Кабраву гоните на курган! — гаркнул атаман. По всем правилам облавной охоты скоморохи перекрыли все возможные пути отхода Маржарета. Он метался по полю судорожно, ища выхода, но в конечном счете вынужден был уходить по единственной тропе, оставленной ему преследователями. С ближайшей телеги, мчащейся к нему на перерез, прозвучал выстрел из пищали. В ответ французский капитан, демонстрируя отличную выучку наездника и мастерство стрелка, выхватил из седельной сумки пистоль и, практически не целясь, снял возницу первым выстрелом. Телега перевернулась. Скоморохи, сидевшие в ней, кубарем полетели на землю. Данила, скакавший рядом с Фионой, вскинул короткий карабин и выстрелил, также почти не целясь. Пуля сбила шапку с головы капитана. «Не стрелять!» — обернувшись, повелительно крикнул Фиона. «Живым брать!» Облава приближалась к своей закономерной развязке. Маржерет, загнанный на высокий берег реки, метался по краю обрыва без шансов на спасение. Но неожиданно он принял решение, которое не ожидал ни один из преследователей. Подняв коня на дыбы, он с небольшого разбега отважился на прыжок. Дав шенкели, обезумевшего от отчаяния животному, капитан направил его прямо к обрыву. Шальной прыжок. Время словно замедлило свой стремительный бег. Перемахнув 4 сажения, беглец приземлился на другой стороне реки, при этом конь задними копытами отбил большой кусок берегового выступа, который шумом осыпался вниз. Маржерет обернулся, сделал издевательское приветствие своим преследователям и, направив коня легкой рысью в стороны от реки, в скором времени был уже недосягаем для них. Выступление Чеботок попытался было повторить маневр француза, но Фиона вовремя остановил его, схватив лошадь под усы. С ума сошел! Шею свернуть хочешь? Там и так 4 сажени было, а теперь еще 0,5 сажени добавилось. Осознав правдивость слов своего воеводы, Чеботок спрыгнул с лошади и в отчаянии, зарычав, ударил кулаками по земле. Посмотрев на Данилу, он ткнул пальцем в сторону удаляющегося Маржерета и спросил на всякий случай. — Сможешь снять? Данила, прищурившись, оценил расстояние и покачал головой, показывая на карабин. — Чем? Бандолетом? Тут хороший мушкет нужен, и то со 100 сажений. Сомнительно. Атаман расстроенно плюнул на землю и, призывно махнув рукой, скомандовал хриплым голосом. — Уходим в лагерь! После захода солнца в лагере играла музыка и звучали песни. Вокруг большого костра скоморохи вели хоровод. Атаман Чеботок вместе с товарищами танцевал матаню. Движения его были стремительны и яростны. Он то размахивал руками высоко над головой, то хлопал огромными ручищами по земле и шел в присядку, то вдруг вставал на месте и, закрыв глаза, начинал выкрикивать куплет частушки. И опять внешне расслабленный, но внутренне сжатый, как пружина, шел по кругу вслед за музыкантами. Немного успокоившись в безумном танце, он вышел из круга, налил из бочки хмельного меда в две братины и подошел к сидящему в стороне от всех Фионе. — Давай, воевода, помянем браточку моего Паньшу. Светлая душа была, упокой, Господи! — произнес он, слегка пошатываясь, то ли от хмеля, то ли от пляски. «Как не помянуть душу христианскую?» — ответил монах, принимая кубок. Блаженный Августин сказал: «Заботы о погребении, устройство гробницы, пышность похорон — все это скорее утешение живым, чем помощь мертвым». Чеботок плюхнулся рядом, привалившись спиной к дереву. Они молча выпили ковши с вином до дна, не разговаривая, глядя на горящий костер. Наконец атаман не выдержал. — А я ведь ему ватагу хотел передать, а сам жениться хотел, детишек завести. Как глупо-то! Молодой ведь совсем! Знаешь, Прохор, жил на земле человек один, звали его Сенека. И сказал он своим ученикам: раньше ты умрешь или позже, неважно, важно, хорошо или плохо. Твой брат умер как воин, за него не стыдно. Утешай себя тем, что смерть предстоит всем. Она закон, а не кара. Скажи лучше, что делать теперь будешь? — Не знаю, — задумчиво проронил Чеботок, глядя на огонь. — Найду эту суку, убью, а потом посмотрим. — Григорий Федорович, скажи, где его искать? Фёна невесело усмехнулся и потрепал старого товарища по плечу. — Пойдем со мной, Прохор, и Маржарет сам нас найдет. — Во как! А далеко идти-то? — Недалеко. К Кострому, ко двору царя Михаила Федоровича. — А чего спросил? Заскучать боишься? — С тобой не соскучишься, Григорий Федорович, — решительно тряхнул кудрями атаман. — Ай да в Кострому! В это время у коновизи лошади, не поделив кормушку с овсом, устроили настоящую битву. Конюхи едва развели дерущихся животных по их местам в стойлах. Фиона, показывая на одного из жеребцов, спросил озаренный какой-то неожиданной идеей: — Скажи, Чеботок, это ведь конь Маржарета? — Ну да, что? — А где его седло и седельные сумки? Удивленный атаман повернулся и показал на небольшой шалаш около коновизи. — Да вон они, их еще и не смотрел никто, некогда было. Монах резко поднялся и быстрым шагом подошел к указанному Чеботком месту. Там, присев на корточки, он стал разбирать личные вещи капитана. Пара пистолетов, трубка с коротким чубуком, кисет с деньгами, письма — все это не задерживало его внимания. Подошел Чеботок и стал с интересом наблюдать, не произнеся ни слова. Меж тем, ничего не найдя в переметных сумках, Фиона еще раз задумчиво осмотрел разбросанные вокруг себя предметы, после чего взял седло и стал осторожно его ощупывать и разглядывать. — Дай нож, — протянул он руку к Чеботку. — А чего ищем? — решился, наконец, спросить атаман, протягивая монаху свой кинжал. Отец Фёна, оставив без ответа вопрос Чеботка, поддел боковину валика задней луки седла. Крышка легко поддалась, открыв тайник. Из него Фёна вытащил свиток, перевязанный черными бечевками, со сломанными сургучевыми печатями. Монах развернул свиток и углубился в чтение. Заинтересованный сверх всякой меры, Чеботок приблизился вплотную к иноку, посмотрел через плечо и разочарованно развел руками. «Тю!» — присвистнул он, сдвинув свою бархатную скуфейку на затылок. «А по-каковски тут написано? Ни шута непонятно». «По-английски, друг мой», — ответил удовлетворенный Фиона, сворачивая свиток. «Пишет их посланник своему королю, что русские, то есть мы с тобой, Чеботок, по природе свои рабы, мечтающие предаться в руки какого-нибудь государя, который будет их защищать. Далее он пишет, что если его король захочет, то они, то есть мы, должны будут покориться английскому величеству, и предлагает к всему подробный план». «О как! Не успели ляхов и шведов зашей, так уже и англы лезут. Эти-то поди от нас еще не получали». «Пока нет, Чеботок, но чует мое сердце, получат». Фёна посмотрел на Чеботка, как смотрел когда-то давно, в дни их славного прошлого. «Ну, в Кострому, ты знаешь, воевода, с тобой хоть на край света!» — ответил атаман, почувствовав давно забытое чувство воодушевления и боевого задора, которое всегда испытывал перед настоящим боем.